В отличие от патриархально-родового строя Хунну, Таншихай создал подлинную военную демократию, то есть превратил народ в войско. Именно это помогло одержать ему победы, но потом обеспечило быстрый распад державы. Ведь воины чтут только личность вождя, а для того, чтобы охранять социальную систему, нужна еще и традиция. Вот почему побежденные и расколотые на три державы Хунны пережили своих победителей. До V века Хунны были мощными и в Азии, и в Европе, пока процесс этногенеза не привел их к естественному концу. Гумилев, «Хунны в Китае», страница 272. Танский, табгаческий вариант. К III веку нашей эры закончился древнекитайский виток этногенеза, а природное бедствие, вековая засуха, вытеснило хуннов из степи на берега Хуанхэ. Слишком тесный контакт с китайцами не пошел на пользу ни тем, ни другим. От войн, от голода и разрухи население Северного Китая сократилось на 80%. Но в VI веке ось пассионарного толчка прошла через Северный Китай. Интересующий нас период совпал с VI веком, когда жители Срединной равнины слова «Китай» не знали. Часть их была помесью обитателей долины Хуанхэ с пришлыми табгачами, другая часть, их злейшие враги, были аборигенами. Ныне мы их называем китайцами, но это часто возникающая филологическая ошибка, перенос названия с одного предмета на другой. Название «Китай» относилось к небольшому племени в Западной Маньчжурии, а древнерусские географы распространили это название на жителей Срединной равнины и даже на обитателей тропических джунглей за рекой Янцзы. Но в VI веке существовали два этнонима – Джунго-жэнь, человек срединного государства, срединник, и табгач. Первые создали империю Суй 581-618 годы, мы договорились называть их китайцами, а псевдотабгачи Тан 618-907 годы. Этих последних мы будем называть имперцы, ибо фактический создатель империи Тан, Тайцзун Лишиминь, подобно Александру Македонскому, попытался объединить два суперэтноса – степной и китайский. Из этого, конечно, ничего не вышло, так как законы природы не подвластны произволу царей. Зато получилось нечто непредусмотренное. Вместо противостояния Великой Степи и Срединной Равнины возникла третья сила – империя Тан, равно близкая и равно чуждая кочевникам и земледельцам. Это был молодой этнос, и судьба его была замечательна. Гумилев, «Древние тюрки», страница 504. Окинем взглядом ход событий. К 577 году тюркютский каганат расширился на запад, до Крыма. Это значит, что силы тюркютов были рассредоточены. А Китай, северный, объединился. Янцзянь, суровый полководец царства Бэйчжоу, завоевал царство Бэйци, а вслед за ним подчинил южный Китай, Хуулян и Чэнь, в 587 году и в 589 году. Китай сразу стал сильнее каганата, переживавшего Первую междоусобную войну и в 604 году расколовшегося на восточный и западный каганаты. Этот раскол был тоже не случайным, В Великой степи правители вынуждены считаться с настроениями воинов, а так как все мужчины были воинами, то значит с чаяниями народов. А коль скоро народы Монголии и Казахстана в VI-VII веках были разными, их интересы, быт и культура различались, то раскол каганата был неизбежен. В 604 году погиб последний общетюркский хан, убитый тибетцами, и два новообразовавшихся каганата оказались вассалами империи Суй.